несчастьем, бесчестием, может быть, даже хуже. Дэнни не мог думать об этом иначе, как о чем-то грязном и предательском. Это было не что иное, как грабеж со взломом, воровство. Но это должно прекратиться, должно наступить лучшее время. Надежда на лучшее не покидала его целых 2 часа с того момента, как Мэгги и остальные исчезли в туннеле. Она не покидала его до той минуты, когда Крис Кристианидис посмотрела на часы и сказала: «Ну вот, с этого момента никому не выходить, лицом к стене, руками закрыть глаза, когда появится огненный шар, не открывать глаз, затем выждать 10 минут, я скажу, когда». И тут Дэнни не выдержал, закричал: «Она не сделает этого, она же обещала». Дэнни, она не может поступить иначе. Она дала ложное обещание Гризи. Мы захватили продовольствие и оружие. Мы выступим против них и уничтожим всех. «Это безумие!» — кричала Анна. «Радиация убьет нас, если мы войдем в лагерь. Может быть, у меня есть счетчик, мы проверим. Самое главное — самолеты. Если мы захватим их, то сможем перелететь на их базу на Фарсайде». Крис колебался. Она была посвящена в тайну с самого начала и понимала, что они задумали преступление. «Во всяком случае, — наконец проговорила она, — мы уже ничего не можем сделать. Бомба будет взорвана через 10 минут. Прячьте головы». И только сейчас надежда Дэнни погибла окончательно. Для самки подземника тоже все было кончено. Слепая и одинокая, она двигалась по туннелю в то единственное место, куда ее вел инстинкт. Оно располагалось на глубине 30 метров под землей. Место для выращивания молодняка, для любовных игр и место, куда приходили умирать. Мать Дрши никогда не была здесь раньше. Она была главой семейства, ей было предназначено судьбой нести ответственность. Однако она знала, что придет время, когда в конце жизни ей придется увидеть эти старые туннели и умереть в них. И вот это время пришло, и она приползла сюда. Она не видела ничего, но что-то здесь было не так. Мать подняла переднюю часть туловища и спросила: «Здесь есть кто-нибудь?» Ответа не было, ни звука и никакого запаха, кроме запаха давно умерших. Дрши снова крикнула, не потому что надеялась получить ответ, а просто по привычке быть методичной во всем. «Есть кто-нибудь, кто слышит меня?» «Никого». Здесь мог быть только кто-нибудь из одичавших молодых, которые носятся по туннелям, но здесь даже их не было. Но мать не испытывала злобы к двуногим, которые выжгли ее глаза своими стробоскопами. Она отомстила им за то, что они отравили туннели, за то, что совратили молодых на путь злобы и убийства. Она сражалась против них, двуногих, и даже против своих молодых, принявших новую веру. И вот теперь туннели пусты. Было бы не так печально, если бы она могла видеть слабый фосфорисцирующий свет разлагающихся останков. Что у нее осталось? Вкус уже не имел значения, еды почти не было. А зачем обоняние? Нюхать пыль под ногами? Дрши чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы была заточена в своей норе, как в счастливые годы жизни. Она потянулась и издала мягкий кошачий звук отчаяния. И он начинал мучить голод. Двуногие уничтожили все хранилища для еды, отравили почти все туннели, тянувшиеся на десятки километров во все стороны. Внезапно в километре отсюда на поверхности земли раздался звук. Это был непростой звук. Воздушная волна ударила по ее ушным перепонкам, и в голове возникло неприятное жужжание, похожее на беспорядочные крики о помощи перепуганных детенышей. Однако с этого момента уже никогда детеныши не будут звать Дрши на помощь. Левое колено Мэгги ужасно болело и кровоточило. Кожа давно была стерта до мяса. Ей было все труднее поспевать за двумя, что ползли впереди. Бог создал ее совсем не для того, чтобы ползать часами по подземным туннелям высотой всего 90 сантиметров. Чтобы не опираться на больное колено, она попыталась ползти, перенося центр тяжести на руку и здоровую ногу. Но через 2 метра она просто упала, и ползший за ней Ван де Мир едва не наткнулся на нее. Двое впереди продолжали движение, так что Мэгги пришлось удвоить усилия, чтобы не отстать.